Поэтому я прошу тебя выпроводить их отсюда и проследить, чтобы в ближайшие 2-3 часа они снова не свалились мне на голову. — Что, вы хотите сказать, что отпускаете меня погулять с Максом? — изумилась Миломори. — Вот так, ни с того ни с сего. Сэр Джуффин, вы чудо! — Иногда я сам себе удивляюсь, — усмехнулся наш шеф. — Она не справится, — завистливо сказал Мелифаро. — Такие вещи нужно поручать мне. Я бы его на полгода вывел из строя, а не на какие-то несчастные 2-3 часа. — Обойдешься. Джуффин скорчил зверскую рожу. — Ты такой незаменимый, что я с тобой до вечера ни за что не расстанусь. На нас все еще висит это скучное происшествие на таможне. Сэр Шурф, тебя это тоже касается. Я как раз планировал выяснить, как долго вы собираетесь игнорировать этот прискорбный факт, — флегматично заметил Лонли Локли. Он поднялся из-за стола, аккуратно оправляя складки своего белоснежного лохи. — Я смогу застать тебя в Армстронге и Элли, когда покончу с делами, Макс? Или мне следует искать тебя в другом месте? — Ну, ради твоего официального визита я могу плюнуть на все остальные места, — улыбнулся я. — В любом случае я собирался зайти к Техе за час до заката или даже раньше. — Тогда я заеду туда по дороге домой, — кивнул Шурф. — А я дождусь тебя здесь, — мрачно сообщил Мелифару. — В последнее время сэру Джуффину очень нравится созерцать выражение усталости на моем лице, так что смыться отсюда мне светит еще не скоро. — Просто ясновидящий какой-то, — восхитился Джуффин. — Сэр Макс, ты еще здесь? Брысь, а то и для тебя найдется работа. Испугали ежа голым задом. Весело огрызнулся я, одной рукой ухватывая разлегшегося посреди комнаты Друппи за огромное ухо, а другой пытаясь нашарить острый локоток Меломори. Настроение у меня было такое замечательное, что хоть начинает целоваться со всем человечеством. — А чья это собака ваша, Макс? — наконец-то спросил Лукфи. Парень так заинтересовался, что спихнул со стола чью-то пустую кружку. Признаться, я уже потерял надежду, что он когда-нибудь заметит мою зверюгу. — Моя? Чья же еще? — гордо подтвердил я, и мы с Миломори наконец-то вышли в коридор. — Мы с тобой целую вечность не гуляли вдвоем, — заметил я, усаживая ее в свой амобилер. — В последний раз это случилось, когда мы героически спасали симпатягу Мохи из лап величайшего поэта-людоеда всех времен и народов. Если это, конечно, можно считать прогулкой. — А почему бы и нет? — вздохнула Миломори. — Вполне прогулка, да еще и при полной луне, если я ничего не путаю. — Не путаешь, — кивнул я. — Куда отправимся? Как я понимаю, весь мир у наших ног, верно? — Поехали в бывшую резиденцию ордена Потаенной Травы, Макс. Помнишь, там такой замечательный сад, и в нем подают какие-то напитки. А сегодня как раз не слишком холодно, вполне можно посидеть на свежем воздухе. Тебе ведь там тоже понравилось, да? — Еще бы мне там не понравилось. С энтузиазмом отозвался я, а потом понял, что мое замечательное настроение незаметно подернулось тонкой пеленой смутных сожалений. Это было так давно, и тогда у меня имелись такие замечательные планы касательно этой милой леди, как оказалось, неосуществимой. Наверное, нужно обладать очень мудрым сердцем, чтобы не испытывать подобных сожалений, даже барахтаясь в теплых волнах абсолютного счастливого покоя, в который внезапно подобревшая судьба наконец-то решила смакнуть тебя неблагодарного. Но ни одно из моих сердец пока не доросло до подобной мудрости, хотя одному из них, позаимствованному Джуффином у моей тени, вроде бы положено было. Наверное, моя тень тоже далека от совершенства. — Нет, Макс, так не пойдет, — испуганно сказала Миломори. — Если ты еще загрустишь, и кто тогда будет снимать тяжеленный камень с моего глупого сердца? — Друппи! Тут же нашелся я. Он просто рожден для этой работы. И, кроме того, с чего ты вообще взяла, что я грущу? Знаешь, что касается контроля за выражением лица, тебе еще очень далеко до сэра Лонли Локли, — рассмеялась Миломори. — Ладно уж, будем считать, что мне показалось. А теперь поехали. Мы быстро добрались до нового города, а потом оставили амобилер возле узкого пролета и прошли в огромный запущенный сад. Когда Миломори затащила меня сюда 2 года назад, был поздний вечер, и сад освещался голубоватым светом крошечных стеклянных шариков, наполненных сияющим газом. А сейчас было светло, так что никакого дополнительного освещения не требовалось. Прозрачное стекло погасших фонарей тускло мерцало в лучах нерешительного зимнего солнца. А в остальном здесь ничего не изменилось. Воздух в этом удивительном месте был снова холоден и прозрачен, но это был не тот холод, от которого можно было замерзнуть. Мне создали все условия для острого приступа классической ностальгии по былому. Мы устроились на одной из невысоких скамеечек, приютившихся среди вечно зеленых кустов кахха. Друппи тут же куда-то умчался. Через несколько секунд он вернулся со здоровенной палкой в зубах, которую тут же почтительно положил к моим ногам. Собаки всех миров имеют совершенно одинаковые представления о том, как именно можно осчастливить собственного хозяина. — Ну и влип я с тобой, леди, — невесело усмехнулся я. — Только что все было путем, а теперь я стал тем самым парнем, который сидел тут с тобой 2 года назад. И что ты нам с ним прикажешь делать? — Ничего, — пожала плечами Миломори. — Через полчаса мы с тобой уйдем отсюда, и этот, как ты выражаешься, парень 2-летней давности исчезнет, как и не бывало, а полчаса можно и потерпеть. — Можно, — согласился я. — В этом даже есть некоторая странная приятность, если разобраться. — Есть. — кивнула Миломори. — Закажи мне что-нибудь покрепче. Напиваться до потери памяти в этом саду, в твоем обществе, 1 раз в 2 года. У меня появляется очаровательная традиция. Можно гордиться, не правда ли? — А почему бы и нет? — Гордиться можно чем угодно, было бы желание. Рассеянно согласился я. Друппи тем временем решил, что ему требуется больше внимания, и полез обниматься. Положил здоровенные мохнатые лапы мне на плечи, преданно лизнул в нос. Скамеечка была без спинки, так что через секунду я уже лежал на земле, барахтая ногами в воздухе, а эта сумасшедшая громадина испуганно присела на задние лапы. Очевидно, за такое поведение собак в пустых землях по головке не гладит. Миломори звонко расхохоталась. — Макс! — «Все-таки ты умеешь поднять настроение. Надо отдать тебе должное», — сквозь смех простонала она. «Пожалуй, это я должна заказывать выпивку, а не ты. За такое удовольствие грех не расплатиться. Это просто гениально». «Еще бы», — гордо сказал я, безуспешно пытаясь подняться на ноги. «Ловлю тебя на слове. И помоги мне встать, а то я сейчас подниму настроение всей местной обслуги, причем бесплатно». Миломори ухватила меня за руку и легко вернула в исходное положение. Слишком легко для такой хрупкой барышни. Я до сих пор так и не привык к ее невероятной силе. Зато надо отдать ей должное. Она сдержала слово и заказала какое-то экзотическое пойло. Я его вежливо попробовал, после чего мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы все-таки проконтролировать выражение своего лица. Мои дурацкие принципы не позволяют брезгливо морщиться, отведав напиток выбранной прекрасной леди. В жизни не встречал человека, вкусы которого были бы настолько противоположны моим собственным. Впрочем, все к лучшему. Мой экзотический кувырок, вкупе с глотком неизвестной горькой дряни, быстро разогнали сгустившееся было наваждение. Я снова стал сегодняшним Максом, тем самым, который совсем недавно приперся в дом у моста хвастаться своим новым 4-ногим приятелем, а влюбленный паренек, которым я был 2 года назад, благополучно исчез, как и все прочие призраки прошлого. Я так обрадовался этому скоропостижному возвращению себя любимого, что Друппи досталось куда больше ласки, чем ему причиталось после такой-то выходки. Пес радостно мотал длиннющими ушами, Ему и в голову не приходило, что можно просто вилять хвостом, как это делают его многочисленные братья по разуму на моей исторической родине. «Видишь, я уже в полном порядке», — улыбнулся я Миломоре. «Такая же абсолютно довольная скотина, каковой мне очень нравится быть. Мне идет этот бессмысленный счастливый блеск в глазах. Какого они сейчас, кстати, цвета? Хорошо, если голубенькие?» «Обойдешься. Сейчас они у тебя желтые, как кукуруша. Ну, почти такие же». Миломоре очень серьезно отнеслась к этой проблеме. Смотрела на меня чуть ли не целую минуту. «Вот это новость! Чего только с ними не случается!» Я пожал плечами. «Между прочим, именно ты в свое время сообщила мне потрясающую новость о моих капризных, то и дело меняющих цвет гляделках, и на этом самом месте, помнишь?» «Еще бы я не помнила. Это так долго оставалось одной из самых неразрешимых загадок в моей жизни. Каких только версий у меня на твой счет не было. Стыдно сказать, но иногда я думала, что сбылось знаменитое обещание Лойса Пондохвы воскреснуть после любой смерти и вернуться из любой преисподней. И нечего смеяться. Я же выросла на историях таинственных возвращений магистров древности. У нас весь дом был забит подобной литературой. А какие разговоры велись за обедами? Между прочим, ты бы мог сразу сказать, что пришел из другого мира, и все было бы хорошо». «Сомневаюсь», — фыркнул я. «Ты без того считала меня чуть ли не главой всех темных сил. К тому же Джуффин не велел. До сих пор не знаю, почему он так долго делал вид, что мое происхождение — такая страшная тайна, что даже не все наши коллеги должны оставаться в неведении». «Это было что-то вроде экзамена», — вздохнула Миломоре. «Не для тебя, конечно, для нас. Мы должны были разгадать эту маленькую тайну самостоятельно. К сожалению, я оказалась самой большой тупицей в тайном сыске. Сэр Коффа и Шурф догадались гораздо раньше. Ну, Лукфи не в счет, его подобные пустяки изначально не интересуют». «Ничего», — утешил я ее, — «наверняка ты все-таки опередила Мелифару. Какое-никакое достижение». «Ты шутишь, Макс?» — изумленно спросила Миломоре. «Мелифара вообще знал все с самого начала. С момента вашей первой встречи. Только посмотрел на тебя и все понял. С ним то и дело такое случается. Он не любит афишировать свои способности, это правда, но ты мог бы догадаться». «Мы с тобой, товарищи, по несчастью», — рассмеялся я. «Нам остается молча пожать друг другу руки». «И не рассчитывай на почетное звание самой большой тупицы тайного сыска. Это место навсегда останется за мной. Если честно, до этой минуты я был совершенно уверен, что Мелифаро — единственный, кто до сих пор верит в нашу с Джуффином дурацкую легенду о моем печальном детстве в пустых землях. Верит, потому что так смешнее». «Отчасти ты прав. Он так привык тебе подыгрывать, что иногда сам забывает, какая из версий твоей биографии подлинная. Впрочем, плевать он на все это хотел с высокой башни». «Вместо этой ерунды...» Я помахал перед носом Миломоре своей левой ладонью, на которой буквами всеми забытого древнего алфавита было начертано мое так называемое истинное имя. «Вместо этой мистической бредятины мне следовало бы написать здесь нормальными человеческими буквами. Люди не то, чем они кажутся. И начинать каждое утро с обязательного зачитывания вслух этой немудреной истины. А то в один прекрасный день какой-нибудь очередной сюрприз меня доконает». «Ну что ты? Не следует так хорошо думать о людях. Если бы каждый человек на самом деле был способен доконать тебя каким-нибудь сюрпризом, мы бы жили в совершенно невероятном мире, пугающем, но прекрасном», — вздохнула Миломоре. «А так? В общем, не думаю, что тебе действительно стоит писать эту фразу на своей ладошке. Во всяком случае, я-то уж не преподнесу тебе никаких сюрпризов, обещаю. Думаю, что я именно такая, какой кажусь, разве что еще глупее и гораздо трусливее, наверное». «Страсть какие!» — уважительно сказал я. «С чего это вы вдруг ударились в самокритику, леди? Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям». «Не знаю», — пожала плечами Миломоре. — «Просто в последнее время я сама себя противила. Сил нет расхлебывать последствия собственной глупости и трусости заодно». — «Так ты жалеешь, что не уехала на Арварох, Салотхо?» — осторожно спросил я. Но это как раз тот редчайший случай, когда все действительно можно исправить. Он ведь вернется через год с небольшим. Даже раньше, — мрачно ответила Миламори. Мне удалось уговорить камши отдать арварохам их презренного мудлоха уже этой весной. Убедила его, что подчиненные Алотха, вставшие лагерем у паромной переправы, весьма портят городской пейзаж. Ну, разумеется, одного этого аргумента было бы недостаточно, но мне удалось раздобыть информацию об одном пустяковом служебном нарушении, которое могло бы стоить места этому упрямцу. О, это была та еще интрига! Моя родня из семилистника может мною гордиться. Ну, а потом я послала зов Алотхо, и он был совершенно счастлив. Так что прекрасный сэр Аллирох уже погрузил свою полусотню острозубов на корабль и отправился сюда с мечом наперевес. Плывет и мечтает о том, как снесет бестолковую голову этому несчастному, проигравшему какую-то дурацкую войну, царю. В начале весны они будут в Йехо, если с ними ничего не случится. А что, собственно, может случиться с этой оравой амбалов? Миламори говорила так сердито, что я ушам своим не верил. Мне-то казалось, что именно отсутствие сэра Алотхо Аллироха было причиной ее стабильно омерзительного настроения. Но в таком случае я не понимаю, с какой стати ты с каждым днем мрачнеешь, как небо над болотами, — удивленно спросил я.